Глава 27. Фатима увернулась от мясистой ладони округлого четырехрукого джина. Не просто округлого, почти идеально круглого. Чешуйчатая сфера с большим, чем нужно, количеством конечностей и широким ртом. Она ударила джина тростью прямо между глаз, и тот отшатнулся. Возле нее Сети отбросила джина с единственным желтым рогом так, что тот врезался в нескольких других, используя их вес против них самих. «Это начинает раздражать», — прорычала она, подпрыгивая, чтобы пнуть джина в лицо. «Лучше, чем...» — Фатима задохнулась в обжигающем холоде, пройдя прямо сквозь вихрящуюся джан ветра. «Поднажмем!» — застучала она зубами. Сети была права. Абигейл слишком распылялась. Сначала они боялись, что джинны их одолеют. Но удивление, они оказались не слишком опасными. О, они оставались массивными и чудовищными, но сражались они вяло и неуклюже. Некоторые нападали только раз, после чего возвращались в ступор. Тем не менее, бои их задерживали и давали время на завершение часов. Их лучшим шансом было пробиваться вперед и добраться до платформы. «Мы вырвались!» — крикнула Сети. Их все еще окружали джинны, но они, похоже, не получили команду Абигейл. Их глаза были прикованы к хозяйке, которая больше не выкрикивала приказания, но стояла неподвижно с вытянутой рукой. От концентрации ее лицо покрывал пот, а прекрасно уложенные волосы почти распустились. «Выглядит уязвимой. Нападем сейчас». «Не получится, пока он стоит на пути», — Сети указала на пепельного гуля, который безучастно за ними наблюдал. «Нам как-то нужно его отвлечь». «Принято», — сказала Сети. Она подняла винтовку, прицелилась и выстрелила. Абигейл вздрогнула от предназначавшегося ей выстрела, хотя гуль в мгновение ока переместился, чтобы отразить пулю. Англичанка бросила вниз злобный взгляд и выкроила секунду, чтобы отдать команду. Клубящееся черное облако, которое было пепельным гулем, развернулось и устремилось к ним. «Сработало», — сообщила Сети. Мгновение, и она джиния. Когда пепельный гуль сгустился и упал перед ней, Сети нанесла удар настолько сильный, что существо рассыпалось в черную пыль, разлетевшуюся по крыше. «Иди позаботься о Бабби, я задержу тварь». «Ты справишься?» — Фатима с беспокойством посмотрела на Сети. «В этой форме». Она слишком занята, хотя улыбка выглядела натянутой. «К тому же со мной богиня. Иди». «Подожди!» Фатима с удивлением обнаружила, что вовлечена в глубокий поцелуй. Ее тело напряглось, когда по нему пронесся электрический поток, словно кто-то неведомым способом сумел перелить половину Нила в бутылку. Их губы разомкнулись, и у нее перехватило дыхание. «Что это было?» — пролепетала следователь, когда ее ноги снова коснулись земли. «Подарок!» — подмигнула Сети. «Считай, что я подзарядила твою батарею». Ее лицо исказилось в рычании, когда вновь сформировавшийся гуль поднялся, создавая свой дубликат. «Теперь иди». Фатима пошла. Ее тело покалывало, и казалось, что она переполнена новой энергией. Проскользнув между последними джиннами, она добралась до лестницы к платформе и помчалась вверх, перескакивая через ступеньки. Кто-то спрыгнул вниз, чтобы ее остановить. Персиваль Монтгомери. Она легко его обошла и нанесла сильный удар в челюсть, от которого голова англичанина откинулась назад. Он повалился на платформу, и агент улыбнулась. Как же хорошо. Ей было хорошо. Сестры Эджингтон выкрикнули предупреждение, и Абигейл обернулась как раз, когда Фатима выхватила меч и атаковала. Женщине удалось избежать удара, но он прошел достаточно близко, чтобы ее лицо побледнело. «Похоже, ты твердо решила встать у меня на пути», — прошипела она. «Ты как дитя, просто не можешь, когда тебя не слушают». Она протянула руку в воздух, и в ней появился черный гудящий клинок. Фатима улыбнулась шире и напала. Абигейл была искусной фехтовальщицей. Но у Фатимы имелось два преимущества. Абигейл устала, она использовала слишком много силы кольца. Следователь, с другой стороны, получила энергию от магии джиннов. Ее ноги пританцовывали, когда она воспользовалась своим превосходством, заставляя противницу блокировать и поспешно отступать. Агент поражалась легкости, с которой угадывала намеченные маневры и без труда их парировала. Она видела явное изнеможение на лице Абигейл, ее затрудненное дыхание. Намереваясь покончить с этим, Фатима притворилась, что запнулась. Абигейл ухватилась за победу, вытягиваясь в колющем движении. Выйдя из финта, Фатима опустилась, острие клинка прорезало платье и задело бедро. Англичанка с криком отпрянула, держась за раненую ногу. «Это за сети!» Лицо Абигейл потемнело. «У меня нет на это времени!» Уортингтон взмахнул рукой с кольцом, и оно ярко засветилось. «Ко мне!» Масса джинов ринулись с крыши наверх. Фатима подняла меч, ожидая, что они нападут. Вместо этого джины собрались в защитный щит вокруг своей хозяйки. «Хочешь с кем-нибудь сразиться?» — ухмыльнулась Абигейл из-за заслона тел. «Вот тебе. Протестируй навыки». Она снова взмахнула рукой, и один из ифритов, работавших над часами миров, оторвался от металлического гиганта и упал вниз, тяжело приземлившись на ступени перед Фатимой. Существо было добрых 9 футов в высоту, не говоря уж о том, что его тело состояло из огня. Ифрит выхватил из небытия пылающий красный клинок и взмахнул. Фатима сумела вовремя поднять свой меч, сила удара бросила ее на колено, а из оружия ифрита вырвались огненные брызги. И он продолжал давить. Ее взгляд встретился с глазами противника, пустыми омутами расплавленной лавы. И она знала, что рано или поздно раскаленное лезвие до нее доберется. Внезапно раздался подобный львиному рев. Ифрит закричал, когда когти вонзились сначала в его руку, потом в грудь, расплескивая кровь. Он повернулся навстречу шквалу когтей и бьющихся крыльев. «Сети!» Нубийка оскалила зубы, и джин ответил яростным воплем, занося пылающий меч над головой. В руке сети появилось оружие. Клинок сияющего серебра. Столкновение двух мечей было ослепительным. Абигейл следила за схваткой, все еще сжимая раненую ногу. Она снова закричала, и второй, а за ним и третий ифрит спикировали вниз. Фатима в панике наблюдала, как 3 огненных создания обрушиваются на ее подругу. Сети ощерилась, кроваво-золотые глаза сузились в злом прищуре, крылья распахнулись, а серебряный меч указывал в небо. Фатима никогда не видела ничего столь же прекрасного. Сети держалась, но все же она была полуджином, сражающимся с 3 ифритами, которые осыпали ее ударами раскаленных клинков. Она быстро перешла к отчаянной защите. Взмахи меча слабели, женщина с трудом блокировала колющие атаки и крутилась на месте, чтобы уследить за всеми 3. Ифриты кружили вокруг нее, словно гиены, изматывающие свою добычу. Фатима подняла меч, намереваясь ринуться в бой, даже если долго она не продержится. Она и шагу не успела сделать, как один из ифритов сделал выпад, и его меч нашел брешь в ослабшей защите нубийки. Обжигающий клинок глубоко вонзился в плечо. Крик, который издала ее подруга, разбил сердце Фатимы. Она смотрела, как сети упала на колени, сияющий меч исчез из ее рук. Второй ифрит бросился вперед, поднимая клинок для смертельного удара. Фатима понеслась вниз по ступеням, готовая броситься на существо, но джин вдруг остановился. Абигейл приказала ему возвращаться к работе. Она отозвала их всех. Фатима добежала до сети, когда 3 ифрита отступили по приказу хозяйки. «Жжет!» — лицо сети исказилось от боли. «Жжет повсюду!» Фатима посмотрела на рану. Ее должно было прижечь пламенем клинка. Однако она одновременно выглядела обожженной и кровоточила. Агент хотела остановить кровь, но лишь отдернула ошпаренные пальцы. Кровь оказалась горячей на ощупь, кипящей, отравленная оружием ифрита. «Почему ты не исцеляешься?» В ответ сети снова закричала, когда над ее телом начали подниматься струйки дыма. Мысли Фатимы неслись вскачь. Ликование все еще разливалось по ее венам, она чувствовала его на кончиках пальцев, на которых быстро заживали только что полученные ожоги. В ней осталась часть магии сети. Возможно, достаточно, чтобы не давать ей исцелиться. Если бы она могла ее вернуть... Фатима наклонилась к сети, их губы слились. Бурный поток, наполнявший ее тело до краев, иссяк, возвращая половину Нила. Когда она оторвалась, то с трудом удержалась на ногах. Агент чувствовала себя так, будто пробежала несколько миль. Она осторожно провела пальцами по ране сети. До конца не зажила, но кожа затянулась и больше не обжигала. «Что ты сделала?» — скривилась сети, садясь. «Вернула заряд батареи», — выдавила улыбку Фатима. Краткая эйфория испарилась, стоило ей поднять голову на три фигуры, стоявшие над ними, подобно стражам. Пепельный гуль. «Он всегда возвращается», — проворчала сети. Фатима сжала меч. Она вымоталась, и, учитывая дрожащие ноги, скорее всего, зароется носом, если встанет. Но раз уж тварь хотела драки, она готова выложиться по полной. Внезапный скрип вернул ее внимание к платформе. Он исходил от механического джинна. Нет, не от самого автомата, но от машины из шестеренок, заключенной в его открытой груди. Они поворачивались, зубья колес сцеплялись друг с другом. Сначала они двигались медленно, но быстро ускорились, отлаженные и подогнанные, чтобы работать в идеальной гармонии. От этого зрелища у следователя похолодела кровь. Часы миров были восстановлены и работали. «Она это сделала», — прошептала сети. Ее кровавые глаза застыли не на вращающихся шестеренках, не на Абигейл, издающей победные крики, но на дыре тьмы, высоко над головой механического джинна, словно кто-то прорезал ткань реальности. Когда они в последний раз видели машину исправной, она открыла похожую дверь в темное, полное воды место, откуда появился ужас из конечностей и щупальцев. Эта дыра тоже была темной настолько, что выделялась даже на фоне ночного неба, но на воду она не походила. Напротив, она напоминала Фатиме жаркое марево, и на другой стороне ее виделся мир опаляющего и безжалостного огня. В воздухе разлилась тишина. Даже Абигейл притихла, увидев, что явилось из тьмы в их мир. «Милостивый Аллах!» — простонала Фатима. Они были ифритами, совершенно очевидно. Только ничего подобного она раньше не видела. Ифриты скорее напоминали живые инферно, чем существ из плоти. Но эти еще дальше выходили за грань. Их тела состояли из жидкого бурлящего пламени, кроваво-оранжевого, как извергающиеся трещины вулкана. От их жара дрожал воздух. Фатима даже отсюда чувствовала, как он обжигает. И они были намного больше любого джинна, что она когда-либо видела. Из-за своих огромных размеров они не могли даже стоять на крыше дворца. Вместо этого ифриты парили над ней. Если о горах бурлящего расплавленного камня, можно сказать, парили. Их было 9. «Кто призвал нас в это место?» — загремел один. «Кто пробудил нас от великого сна?» — говорил самый крупный из них, с изогнутыми рогами, сияющими белизной раскаленного железа. Голову окольцовывал золотой венец, полыхающая диадема, подобная маленькой звезде. Фатима решила, что если они владыки ифритов, то он должен быть их королем. Он выдыхал пламя, и в воздухе перед ним плясали огни. Агент прекрасно понимала его слова, будто король говорил на всех языках одновременно. Не устрашившись, Абигейл ответила. Голос ее усиливался магией. «Владыки ифритов, я так, кто вас призвал!» Она подняла руку, демонстрируя кольцо. «Можете называть меня хозяйкой джиннов. Можете называть меня своей госпожой. Преклоните передо мной колени». Король ифритов посмотрел вниз, и Фатима увидела неверие, проступившее на бессмертном лице. Он выхватил огромную булаву из железа и огня и опустился прямо над крышей, отчего джинны внизу бросились в рассыпную. Абигейл спустилась с платформы, одарив Фатиму и Сети злорадной усмешкой. Люди с манией величия всегда нуждаются в аудитории. Англичанка остановилась перед парящим ифритом и вновь подняла руку. «На колени!» — потребовала она. «Нас призвала смертная», — прорычал король ифритов. «Смертная желает нами повелевать? У меня есть над вами власть!» Она стиснула кулак, и кольцо вспыхнуло. «Я командую вами, а вы будете командовать моими армиями. Вы снова станете властителями, а я буду вашей госпожой, теперь на колени!» Фатима затаила дыхание, уверенная, что ужасное создание повергнет женщину в огненное небытие, возможно, испепелит их всех в припадке гнева. Вместо этого голова джинна начала опускаться. Ярость на его лице сменилась шоком. Казалось, его тело притягивают против его воли, скованное невидимыми цепями. «На колени!» — кричала Абигейл. «На колени передо мной!» Рев короля ифритов сотряс ночь. Он яростно забился. Абигейл споткнулась, связь на мгновение оборвалась. Ее лицо напряглось в решимости, и Фатима видела, как пот стекает по вискам, пока она сражается, опасаясь потерять самообладание. «Боги», — сказала Сети, — «мы все из-за нее погибнем». И тут в руке Абигейл что-то натянулось. «На колени!» — завизжала она с красным от злости лицом. К их потрясению король ифритов так и сделал. Встал на колени в воздухе и склонил рогатую голову. «Слушаю и повинуюсь», — прозвучал его древний голос, а затем добавил с презрением, настолько едким, что оно могло расплавить даже воздух. «Хозяйка джиннов». «Нет», — выдохнула Сети. Последовало долгое молчание, нарушенное только медленным смехом Абигейл. Он становился все громче, пока она наслаждалась триумфом. Уортингтон подняла руку, выставляя кольцо всем на обозрение. «Возможно, Аль-Джахис изменил мир, но я его переделаю под себя. Скажи мое имя. Скажи его». «Хозяйка джиннов», — провозгласил склонившийся король ифритов. Остальные владыки ифритов опустились на колени рядом с ним, повторяя титул. Джинны на крыше и улицах внизу повторяли те же слова «хозяйка джиннов», пока все остальные звуки не затерялись в скандировании. Фатима опустилась на землю. Они провалились. Все джинны вокруг них начали падать на колени, чтобы вскоре стать великой армией. Нет, не все. Один все еще стоял. Странным образом он продолжал приближаться к Абигейл. На фоне происходящего раньше его легко было не заметить, но теперь он оставался единственным, кто вел себя иначе, неуклонно продвигаясь среди джиннов, окружающих свою хозяйку. Еще заметнее была его коричневая ряса с капюшоном на голове. Фатиму что-то кольнуло. Чувство узнавания. Даже то, как он шел, казалось знакомым. Странная походка. Только оказавшись рядом с Абигейл, он откинул капюшон, и Фатима остолбенела. С последней встречи жрец изменился еще сильнее. Хоть язычник стоял на двух ногах, сейчас он напоминал крокодила больше, чем кого-либо еще. Его бледно-серая кожа была такой же шершавой и грубой, как у обитающей в воде рептилии, такая же длинная крокодилья морда с зубами, видневшимися даже с закрытым ртом. Но по-настоящему его узнать помогли переполненные местью темно-зеленые глаза. То был не джин, то был... «Ахмат?» — растерялась Сети. Чтобы поверить в то, что случилось потом, это надо было видеть.